Мы уже подошли к дому. София не подвела. Даже армия кубинских революционеров не сумела бы прикончить такую гору еды. Все четыре конфорки полыхали адским пламенем. В чаду и брызгах раскаленного масла София парила над сковородками, превращая лепешки в шкварчащие хрусткие раковины. Рикки и ее подружка Сарна щедро наполняли их обжаренным со специями фаршем и передавали Джейсону, а тот со своим приятелем в четыре руки подкладывали нарезанные кубиками помидоры и нашинкованный салат. «Посторонитесь-ка!» — рявкнула я, изо всей силы грохнув дверью. Рикки вскинула виноватые глаза. «О, привет, мама!» «Здравствуйте, мистер Брейди!» «Привет, ребята!» Кэмерон по-свойски расположился верхом на стуле во главе длинного стола, восторженно обозревая все это великолепие. Я молча гремела тарелками и вилками, расставляя приборы для гостей и испепеляя Софию худшим из своих взглядов. Та упорно отворачивалась, не отлипая от плиты, только упрямо задрала плечи в безмолвной укоризне. И впрямь, что она могла поделать? Рикки и Джейсон ей как родные. Надо же накормить несчастных, изголодавшихся детей. Моя новая религия казалась ей полной бессмыслицей. Как только иные обходятся без сахара, сдобы и жареного? И что заставляет их отказывать себе в таких безобидных продуктах? София была просто физически не способна приготовить ту преснятину, какую заказывала я, так что мне пришлось самой взяться за стряпню. И с тех самых пор София с молчаливой покорностью наблюдала, как легкие и питательные блюда из репертуара заслона «Попробуйте, их полюбит вся ваша семья» нетронутыми перекочевывали с обеденного стола в холодильник, потом в самый дальний его угол, а оттуда, покрытые веселенькими крапинками плесени, в мусорное ведро. Перемещаясь между буфетом и столом, я не утерпела и словно невзначай ткнула Рикки локтем. Смущенная дочь тут же начала оправдываться. «Мама, мы решили помочь Софии. Подробности меня не интересуют», — отрезала я. «Джейсон, думаю, ты уже покончил с ужином. Будь добр, передай блюдо с лепешками мистеру Брейди. А ты, Рикки, отклейся от стола и принеси из дальнего холодильника пару бутылок пива похолоднее». Дочь выстрелила в меня взглядом и с неохотой отправилась в подвал. У стеклянной входной двери Рикки вдруг замерла, как вкопанная. «Мак!» Я так ослепла от бешенства, что совершенно забыла о нем. Исполненная раскаяния, я бросилась навстречу гостю. Его лицо было мрачнее тучи. Не сомневаюсь, сегодня он впервые демонстрировал свои шрамы и костыли столь многочисленному обществу. Кэмерон успел предупредить меня, что необходима деликатность, а мне и в голову не пришло сделать внушение своим отпрыскам. Рикки испуганно выглядывала из-за моего плеча. Я распахнула дверь пошире. «Могу чем-нибудь помочь вам, сэр?» Его лицо слегка смягчилось. «Да, благодарю вас. Я только что пересек из конца в конец пустыню Сахару. Могу надеяться на лепешку другую?» «Конечно». Я отступила, пропуская его. Рикки во все глаза смотрела на скрюченного ночного визитера, по крабье вползающего в нашу мирную кухню. «Прекрати пялиться!» — прошипела я на ухо дочери, подталкивая ее в сторону подвала. «Принеси-ка лучше три бутылки». Джейсон с приятелем в возбуждении ерзали на своих табуретах, пихая друг друга локтями. «Посмотри-ка, кореш, вот это чучело!» Шрам через все лицо и бандитская черная повязка явно произвели впечатление. Рикки с небывалой скоростью слетала в подвал. Обычно ее туда как за смертью посылать. Втискиваясь в кресло и располагаясь поудобнее, Мак чуть слышно крякнул от боли, и это был единственный звук на фоне всеобщего молчания, нарушаемого только шкварчанием лепешек на плите. Я вынула ледяные бутылки из рук оцепеневшей Рикки. «Если мне не изменяет память, ты была прям-таки перегружена домашними заданиями. Да, решили подготовиться к тесту вместе с Сарной», — заискивающе пролепетала она. «Для возни с лепешками ты время нашла». «Так почему было не погулять с матерью?» «Это из-за тебя я уничтожила коробку шоколадных пирамидок. Жертва я, жертва. А если б ты пошла со мной, я не села бы в автобус. Так что твоя вина, твоя, твоя. «Прости», — вздохнула Рикки. Вместе с Сарной они ретировались на второй этаж, прихватив блюдо с лепешками и бутылку колы из заначки Софии. «Мои воспитательные порывы запоздали на 15 лет. Чувство вины надо внушать с самого рождения. Сара Джейн обзавелась этим чувством в церкви, которую неустанно посещала. Меня наградила тем же подарочком бабушка. Я же так стремилась всегда и во всем быть идеальной матерью, что позабыла передать собственным детям эту фамильную ценность. Джейсон с приятелем выкатились во двор и устроили там шумную возню. Они тоже благополучно обходились без моего общества. Я уселась за стол, где гости уже с удовольствием уплетали сочные лепешки. Мак откусил от своей едва ли не половину и теперь жевал, мечтательно закрыв глаза, словно погруженный в священный ритуал. «Божественно!» — вымолвил он наконец. Я затылком ощутила ликующее сияние, озарившее лицо Софии. Схватила лепешку, откусила и замерла в упоении, смакуя тончайшие оттенки своих ощущений. Вот он, восхитительный миг, когда вкус любимого блюда раскрывается во всей полноте, словно цветок. Да, представляю, что за вид у меня будет поутру. Заплывшие глаза, отекшие ноги, опухшие пальцы. Самое оно для статуи Будды, но никуда не годится в современной Америке. Едва мне минуло 35, как начались фокусы с обменом веществ. Стоило отведать копченого, соленого или острого, и меня разносило, как воздушный шар. Веки надувались изнутри, и узенькие щелочки глаза норовили совсем заплыть. Экзотическая восточная красавица с плоским, как блин, лицом. Лишь утолив голод и лениво пожевывая уже из чистой склонности к излишествам, мы начали разговор. Я сделала знак Софии, чтобы она прекратила поставлять нам лепешки. «Как жизнь?» — поинтересовался Кэмерон. «Все прекрасно, как всегда». Фрэнклин начал борьбу за кресло сенатора. «Да-да, слыхал. Удачи. Тебе, наверное, и присесть-то некогда». «Не сказала бы. Вообще-то пока мне ничего и не поручали». Ненавижу эти жалостливые интонации, но остановиться я уже не могла. Так хочется чувствовать себя нужной или хотя бы полезной. Мак обмакнул очередную лепешку в соус. «Миссис Аверс, а что вы делаете, пока мистер Аверс окучивает избирателей?» Я потеребила бумажную салфетку, потом стала методично отрывать от нее мелкие клочки и укладывать их кучкой перед собой. И куда только люди пристраивают руки, если не держат в них сигарету. Веду субботнюю колонку для Кэмерона. Похоже, в этом районе все поголовно пишут для Глоб. «Мы сейчас встретили Франсину и Рональда», — объяснил Кэмерон. «Мы с Кэмероном первыми поселились здесь», — усмехнулась я. «Но газетчики впрямь норовят держаться стаями. Эванстон, Гайд-парк, шагу нельзя ступить, чтобы не наткнуться на журналиста». Впрочем, я уже почти не журналист, так, кропаю понемногу. Кэмерон печатает мои заметки раз в неделю, помогает поддерживать себя в форме. «Кэмерон не способен на жалость», — возразил Мак. «Надо мне самому почитать ваши работы. Лучше возьмите подшивку за прошлый год. Недавно умерла моя подруга, и с тех пор у меня все пошло кувырком». Тут я осторожно глянула на главного редактора. Не мог же он не заметить, до какого убожества докатилась моя субботняя колонка. Но Кэмерон с сочувствием произнес, коснувшись моей руки: «Очень жаль Сару Джейн. Мне в самом деле очень жаль. Она была замечательным человеком». В глазах защипало. Опять. Я всхлипнула и растерла слезы по щекам. От салфетки осталась кучка мельчайших бумажных хлопьев. Я аккуратно подровняла ее и буркнула. «К тому же пытаюсь бросить курить». «Здорово», — обрадовался Кэмерон. «Говорят, это тяжелее, чем соскочить с героина». Вот таких слов мне не хватало. Я поправила блузку. «Проблема в том, что вместо сигарет я налегла на еду. А разница огромная». И я судорожно сглотнула. «То-то я смотрю, выглядишь колоссально!» — рассмеялся Кэмерон. «Теперь понятно, почему». Глаза Мака медленно просканировали меня с ног до головы. «Похоже, раньше вы были чересчур костлявы. Грубая лесть, но на душе потеплело. Я рассмеялась. «Вы просто рассветили мою жизнь радужными красками». Эх, видел бы он, как я выглядела на самом деле в те дни, когда по праву слыла неотразимой. Но нельзя же ни с того ни с сего сорваться со стула и притащить в кухню альбом с семейными фотографиями. Нужен повод проделать все это к месту, между прочим. Вот только какой? Кэмерон удрученно вздохнул. Если бы моя дочь прибавила немного, хоть немного, совсем разум потеряла со своими бесконечными диетами. Типун тебе на язык. Мишель удар хватит, случись ей набрать вес. На прошлой неделе ее приглашали на вечеринку. Так она в последний момент отказалась идти. Наотрез. Она, видите ли, поправилась до 48 килограммов и не смеет показаться на людях в таком виде. Меня пробрала холодная дрожь. А какого она роста? Почти 1,80 м. Мы с Кэмероном погрузились в тоскливое молчание. Каждый о своем. Мак достал пачку Кэмел и щелкнул зажигалкой, и, не подумав попросить разрешения. «Сегодня же запишу в ежедневнике срочно купить таблички. Здесь не курят. Увешаю ими весь дом». София ловко подсунула гостю давно стосковавшуюся по делу пепельницу. Дразнящий никотиновый аромат мигом добрался до моих ноздрей, и я затряслась, заглатывая его в полную силу легких. «А, по-моему, женщина должна быть в теле». Мак щурил глаз в клубах дыма. «Жаль, что все остальное человечество не разделяет вашего убеждения». «А вас заботит мнение человечества?» «Заботит». Беседа принимала не самый приятный оборот. Я торопливо свернула на другую тему. «А как вы познакомились с Кэмероном?» «Вам любопытно, почему он никогда прежде не рассказывал обо мне?» — усмехнулся Мак. «Когда-то мы вместе работали». «Так вы журналист?» «Репортер уголовной хроники из Фениксдейли». «А...» «Отец мне плешь проел, требую держаться подальше от репортеров-криминальщиков. В любом деле есть свои маньяки. И на журналистском небосклоне ярчайшие звезды как раз уголовщики. Только самые забубенные, — предупреждал отец, — лезут в это дело. Бывшие автогонщики, парашютисты, а еще альпинисты и горнолыжники. Словом, те, кому на жизнь наплевать. От таких людей буквально разит саморазрушением. И нормальному человеку, на этом отец особо настаивал, не следует дышать столь нездоровой атмосферой. Разумеется, если вы не из тех, кому нравятся маньяки. А как вы оказались в Чикаго? В прошлом месяце умер мой друг, — спокойно ответил Мак. Мне очень жаль. Мне тоже. Прекрасный был человек, лучший в мире. Я приехал на похороны. И буквально на следующий день вступил в небольшое единоборство с грузовиком, а в итоге — больничная койка. Только вчера вырвался. Кэмерон, словно невзначай, закинул руку на спинку моего стула и незаметно стиснул мое плечо. Сомневаться в значении этого жеста не приходилось. Надо заткнуться и отстать от человека. Так я и сделала. Но белые пятна в скупом жизнеописании Мак все-таки будоражили. Завтра же позвоню Кэмерону и вытрясу из него правду. Между тем гости собрались уходить. Я предложила подбросить их домой, и Кэмерону при всей его стойкости не хватило духу отвергнуть мою помощь. Даже садист не обрек бы сейчас Мака на долгий пеший путь. Высадив гостей, я воткнула в автомагнитолу кассету с джазовыми импровизациями Оскара Брауна и на полную врубила громкость. Беззастенчивые комплименты Кэмерона и Мака вознесли мой упавший дух на небывалые высоты. Если им можно верить хотя бы на 1/10, я вовсе не такое уж безобразное чудовище. В душе расцветала надежда. Утром начну пить таблетки для похудения. Они поддержат мою ослабшую волю, и тогда занятия в заслоне начнут наконец-то давать результаты. Колеса Мерседеса зашуршали по гравию подъездной дорожки не раньше полуночи. Ко сну я отошла в атласном пеньюаре, который так нравился Фрэнклину, в самом обольстительном, с прозрачными кружевами на груди. В последнее время Фрэнклин не выказывал по отношению ко мне ни малейшего пыла. И разве можно его винить в этом? Особенно если вспомнить, в каких растянутых линялых футболках я укладывалась на супружеское ложе. Стерев пыль с флакона опиума, я надушила запястье и ложбинку между грудями. Наверное, совсем несложно стать сексуальной. Достаточно научиться чувствовать себя таковой и держаться соответственно. Я вспомнила Кэтлин. Вольная грива душистых волос, дымка фантазийных драпировок, она прям-таки излучала чувственность. А ведь Кэтлин черт знает, насколько толще меня. Причем с того дня, как я записалась в заслон, она сбросила раза в два больше, чем я набрала. Какой же она была раньше? Вообще-то, давно пора перенять ее истовое рвение к диете. Хотя взяться за ум никогда не поздно. Приободренная я окропила бедра и соски ароматом восточной неги, погасила свет и раскинулась на постели в ожидании. Фрэнклин в спальню не поднялся. Скрипнула дверь кабинета. Пискнула диванная кожа. Моя вина. Не слишком-то много приятных минут я доставила ему за последние два месяца. Да и работа у него сейчас по горло. Но я сдержала желание отправиться к нему в кабинет. Мне просто нельзя спускаться на первый этаж. Уж очень опасно. Там кухня, от которой лучше держаться подальше, пока не верну контроль над собственным желудком. Снова. И навсегда.